Онтология суицидологии. Текст 14. Клиническое исследование роли враждебности и пожеланий смерти со стороны семьи и общества при суицидальных попытках. Джозеф Ричман и Милтон Розенбаум. Автобиографическая справка. Джозеф Ричман пишет: «На протяжении прошедших 30 лет мои интересы и моя работа были посвящены проблеме самоубийства. Причины моего интереса к этой теме я связываю с семейными событиями, имевшими место до и после моего рождения. За 2 года до моего рождения, в 1916-м, тетя Ханна, младшая сестра матери, покончила с собой. Ее ближайшая подруга Бесси оказалась совершенно раздавлена случившейся трагедией и перенесла свою привязанность на мою мать. Они стали лучшими подругами. Однако Бесси не удалось избавиться от переживаний вины и боли. В 29-м году, через 15 лет после самоубийства Ханны, когда мне исполнилось 11, она, в свою очередь, свела счеты с жизнью. Я до сих пор отчетливо помню потрясенное лицо матери, когда другая подруга сообщила ей о случившемся. Вскоре после этого совершил самоубийство муж Бесси. Наша семья принимала особое участие в жизни их 4 детей, на удивление мужественно переживших обрушившееся на них несчастье. Шли годы. На формирование меня как личности повлияли экономическая депрессия 30-х годов, Вторая мировая война и ее последствия, а также множество других событий. С 65-го года я с максимальной энергией приступил к исследованию и лечению пациентов с суицидальными тенденциями и убедился, что единственным способом понимания, предупреждения и терапии самоубийства может быть работа с семьями и социальным окружением, связанная с мобилизацией их заботы и усилий, направленных на исцеление. Казалось бы, личные причины не имели значения для выбора моей профессиональной карьеры. По крайней мере, я никогда не задумывался о них. Однако 5 октября 1994 года Терри Молцбергер попросил меня написать что-нибудь о себе в качестве предисловия к статье Милтона Розенберга. Я написала о роли агрессии и пожеланий смерти. Его просьба внезапно пробудила во мне с удивительной зрительной яркостью воспоминания о событиях 65-летней давности, относившихся к 1929 году. Этот образ и стоящая за ним история могут служить наиболее подходящим предисловием к моей работе. Комментарий. Джозефу Ричману принадлежит первостепенная роль в сборе фактических данных и описании многочисленных случаев, показывающих важное значение семейного окружения в пособничестве или провокации самоубийства. В этой главе, написанной в содружестве с Милтоном Розенбаумом, он показал, что семья имеет жизненно важное значение не только для подростков, но и для лиц любого возраста. Авторы отмечают: «Совершенно очевидно, что проблема смысла, функций и динамики враждебности и пожеланий смерти, амбивалентно связанных с любовью и исходящих от значимых людей, а также место семьи в столь многогранном феномене, как самоубийство, является чрезвычайно сложной. Этому и посвящена данная статья, демонстрирующая, что часть оценки суицидального риска составляют попытки понимания гомицидных импульсов со стороны семейного окружения». Авторы отмечают враждебные отношения общества и его различных институтов, включая больницы, к суицидальным пациентам при оказании им помощи. Начиная с 90-го года под давлением концепции управляемой помощи нередко наблюдается чрезмерная поспешность выписки суицидентов из психиатрических отделений без полного понимания их проблем, разработки плана работы с амбивалентными семьями, которая потенциально может спасти пациенту жизнь. Ричман и Розенбаум показывают, что главной мерой для предотвращения самоубийства является разумное вмешательство в семейные отношения. Значительную часть своей профессиональной жизни Ричман посвятил семейной терапии суицидальных пациентов. Ее основные принципы, основанные на богатом практическом опыте, опубликованы в монографии «Семейная терапия суицидентов». Роль семьи. В анамнезе лиц, у которых возникали суицидальные намерения, многие исследователи отмечали смерть родителей или распад семьи, а также наличие патологии в их теперешней семье. Однако динамика семейных отношений при суицидальном поведении остается недостаточно изученной. Специфические механизмы, посредством которых семейные структуры и функции транслируются в суицидальное поведение, стали предметом нашего большого исследования, которое затрагивало ролевое функционирование, сексуальное поведение, нарушение общения, а также другие проблемы семьи и более широкой социальной системы. В этой статье представлен лишь один из аспектов указанного предмета исследования, каким образом члены семьи решают проблемы агрессии и какова роль более широкого социума в усугублении роли козла отпущения и других феноменов, провоцирующих самоубийство. На протяжении истории человечества отношение к суициду менялось в весьма значительном диапазоне – от презрительного осуждения, разумной терпимости или страстной защиты в зависимости от религиозных, моральных или философских взглядов до признания самоубийства социальной девиацией или психическим заболеванием. Лишь относительно недавно началась работа по исследованию самоубийства как осмысленной и понятной реакции человека на внутренние и внешние события. Одновременно с этим гуманистическим подходом бурное развитие получило изучение суицидальных феноменов, проводимое клиницистами и разнообразными специалистами в области биологии и науки о поведении. Основные усилия были направлены, с одной стороны, на предотвращение суицидов, а с другой – на эпидемиологические и социально-психологические исследования. Это расширило наши знания и углубило понимание данного феномена. Однако мы полагаем, что теперь нашей основной задачей является систематическая и клинически ориентированная исследовательская работа с индивидом и семейным окружением. Об этом, собственно, и пойдет речь далее. Говоря о выбранной теме, следует упомянуть, что до выхода в свет в 1917 году статьи Фрейда «Печаль и меланхолия» фактору агрессии уделялось на удивление мало внимания, а после ее публикации этой побудительной силе стали придавать очень важное значение. Здесь мы имеем в виду научные, более популярные религиозные, социальные и медицинские издания. Что касается поэтов и драматургов, то они описывали гуманную и антигуманную сторону самоубийства еще со времен Софокла. Если до возникновения психоанализа научных работ о роли агрессии при самоубийстве не было вообще, то в течение последних 50 лет важнейшая роль агрессии, желание смерти и ненависти к себе неоднократно подчеркивалась в различных исследованиях. Фрейдовские положения и наблюдения далее разрабатывались и систематизировались как им самим, так и другими теоретиками. Например, Меннингер определил место агрессии и инстинкта смерти в своей знаменитой суицидальной триаде «желание убить», «желание быть убитым» и «желание умереть». Постепенно набор механизмов, описывающих психодинамику самоубийства, был расширен за счет других интрапсихических констелляций, таких как самосознание, фантазия возрождения, воссоединения и множество других психосоциальных факторов, как, например, утрата объекта любви, безнадежность, отчаяние и социальная изоляция. Тем не менее, исходное положение Фрейда о том, что ни один невротик, который не обращает на себя импульс к убийству другого, не испытывает намерений самоубийства, является настолько общеизвестным и признанным, что при определении психодинамики суицидента клиницист практически всегда ставит следующие вопросы. Кого на самом деле хотел убить пациент? Чьей смерти или чьих страданий он желал? Агрессия, обращенная против себя, выявляется у суицидентов настолько часто, что, по-видимому, не требует дальнейшего клинического подтверждения. Цитируя Фарбера, можно сказать, свидетельство присутствия агрессии о присутствии агрессии при самоубийстве очень много, и они хорошо задокументированы. Однако, несмотря на множество клинических свидетельств, только в незначительном количестве научных работ показана зависимость суицидального поведения от силы и направленности агрессии. При анализе содержания суицидальных записок Такман с авторами обнаружили большое количество позитивных эмоций и лишь малую степень враждебности. Между тем, Вайнода сообщил о повышении общей враждебности у пациентов, совершивших суицидальные попытки, а Лестер показал, что суициденты являются более раздражительными и в большей степени возмущаются поведением других по сравнению с лицами, не совершавшими попыток самоубийства. Однако все эти исследователи находили у суицидентов больше сходства, чем различий с лицами из контрольных групп. На основании своих исследований и работ других авторов Лестер пришел к заключению, что лица с суицидальными тенденциями не отличались от лиц из контрольных групп ни способом выражения, ни направленностью агрессии, и, соответственно, гипотеза самоубийства как действия, связанного с обращением агрессии против себя, может оказаться ошибочной. Эти же сомнения высказал и Макэвой, поскольку ему не удалось обнаружить различий в фантазиях, высказанных этими группами испытуемых при прохождении ими теста ТАТ – тест тематической перцепции Мюррея. В исследовании с использованием теста Роршаха Секхейм показал практически одинаковую частоту враждебных побуждений у суицидентов и лиц из контрольной группы. Заключив, что суициденты не более агрессивны, чем психически больные люди в целом, он сделал довольно смелый вывод о необоснованности психоаналитической интерпретации самоубийства как одной из форм ненависти к себе или агрессии к другим, обращенной на себя. Очевидно, Секхейм и Макэвой полагали, что тесты Роршаха и ТАТ выявляют не просто правду, а всю правду. Соответственно, те шкалы оценки суицидального потенциала, которые основаны на прямом клиническом исследовании пациента, также используют совсем другие переменные, а не агрессивные тенденции. Шкала суицидального потенциала Деври, использующая технику критических событий, содержит по меньшей мере 3 вопроса о сексуальных чувствах и действиях, несколько о депрессивных симптомах, много вопросов об утрате объекта любви и социальной изоляции и только один, относящийся к агрессии. Иногда ощущение гнева длится целый день. Результаты наших исследований, включающих применение структурированных интервью и опросников, заставляют сомневаться в достоверности ответов пациентов на прямые вопросы, особенно в столь болезненной и сложной области, как роль агрессии в саморазрушающем поведении. Например, мы задаем следующий вопрос. Сердились ли вы на кого-либо в момент совершения суицидальной попытки? Один юноша 19 лет решительно отрицал наличие гнева на кого-либо, а затем прибавил: «Я вообще никогда не сержусь». «Никогда?» – переспросил интервьюер. «Никогда», – ответил пациент, уточнив: «Я боюсь сердиться». Подобное уточнение, естественно, предполагает иную интерпретацию его отрицаний, чем отсутствие гнева или интернализация агрессии. Мы считаем, что анкеты, заполняемые респондентом, являются не лучшим методом исследования столь сложного феномена, как обращенная вовнутрь агрессия. Гипотеза интернализованной агрессии подразумевает процесс, протекающий вне сознания или в состоянии предсознания. Таким образом, подобные ответы можно принимать лишь в качестве данных для анализа, а не как бесспорные факты. Кроме того, при исследовании с помощью тестов и шкал проблема изучается вне актуального контекста. Все те инструменты, которые оценивают агрессию, подходят к суицидальному действию только как к производному от враждебности или агрессии пациента, исключая реципрокность взаимодействия людей и другие жизненно важные переменные изучаемого явления. В клинической литературе высказываемые пациентами пожелания смерти обсуждались довольно часто, однако сравнительно мало внимания уделялось пожеланиям смерти, направленным против пациентов. Вместе с тем Фрейд подчеркивал повсеместность подобных мыслей в бессознательном каждого человека. Чтобы испытывать желание смерти, совсем не обязательно иметь суицидальные тенденции. Нас поразила не только проблема агрессии суицидента, но и чрезмерная степень враждебности и агрессии, направленных на него со стороны других. Проведенные нами исследования семей позволяют предположить, что агрессия является отличительной особенностью поведения всех людей, вовлеченных в ситуацию. Кроме того, большое впечатление произвела та частота, с которой члены семей представляли себя жертвами пациента, безнравственного или дискредитировавшего себя родственника с суицидальными тенденциями, и подобное враждебное или отвергающее отношение находило оправдание в обществе, поэтому мы сочли достойным специального изучения отношения общества к группам повышенного суицидального риска.